Капитан надвинул шляпу на глаза и прицепил свою палку к петле фрака. «Черт бы их побрал!» — проговорил он спокойно. «Мне не хотелось сегодня купаться. Чарли, долой с клапана! Удирай, кто может!» Дно лодки открылось, как по мановению чародея. Тюки и лодочники скрылись в воде. Крюк таможенных почти тотчас же приволок лодку к катеру, но в ней не только никого не было, но она оказалась даже без дна. Глава третья. Слепой и красавица. Другие лодки воспользовались минутой суматохи, когда все внимание таможенных было обращено на капитана Пэдди, и успели благополучно причалить к берегу. Скоро туда же явился и капитан со своими товарищами. «Сегодня вода таки холодна», — сказал Пэдди, выходя на берег. «Сильно холодна, черт бы ее побрал». Маленький Снейль встряхнулся, как мокрая собака, мяукнул и исчез под плащом Сони, который от радости залился веселым лаем. Лодочники, взвалив на плечи тюки, направились куда-то по мрачным переулочкам города. Они старались только держаться от таможни подальше. Капитан Пэдди отправился домой, переменил синий фрак на точно такой же, лосиные панталоны на такие же, и преспокойно отправился в таверну под вывеску «Короны». При его появлении в чистой комнате мистерис Борнетт опять журила служанку. Сюзанна слушала брань хозяйки с таким спокойствием, что казалось, будто она вовсе и не слышит ее. При всех своих хороших качествах мистерис Борнетт никогда особенно не отличалась терпением. В настоящее же время, видя, что ее брань все равно, что к стене горох, вовсе не могла сдержать себя, и что есть мочи, хватила своей дланью по бледной щеке Сюзанны. «Черт побери!» — сказал про себя капитан. «Кажется, теперь мне долго придется ждать Грогу». Слепой сидел на том же месте, где мы его оставили, только перед ним стоял другой стакан подслащенного вина. Когда раздался звук пощечины от мощной руки мистерис Борнетт, он вскочил с места и вытянул шею. На лице его, обыкновенно ничего не выражавшем, наблюдатель заметил бы теперь самое живое любопытство. Пощечина мистерис Борнетт произвела на Сюзанну страшное действие. Вся она мгновенно задрожала, в ее больших черных глазах сверкнул мрачный блеск. Казалось, вот-вот она бросится на своего врага. «Эге», — подумал капитан, — «держу пари с кем угодно, что теперь почтеннейшей хозяюшке достанется». Та же мысль, кажется, пришла в голову и мистерис Борнетт. Она сильно побледнела. Но прозорливый капитан и храбрая мистерис Борнетт обманулись. Красавица овладела своим гневом. С видом глубокого презрения, скрестив руки на груди, она посмотрела на обидчицу. Слепой, обратившийся было весь в напряженное ожидание, вздохнул спокойно. Сюзанна, не проронив ни слова, вышла из таверны. Слепой Тирель бросил на стол серебряную монету и, не попросив сдачи, тоже оставил корону. Служанка шла по мостовой твердым решительным шагом, слепой ощупью следовал за ней. Тусклый свет фонарей придавал очаровательным формам красавицы какой-то фантастический вид. Тиррель, последовавший за нею, как бы под влиянием какого-то таинственного инстинкта, теперь шел вслед за ней. Сюзанна направилась к реке. Тиррель скоро поравнялся с ней. «Куда ты идешь, красавица?» — спросил он нежно. «К Темзе», — отвечала девушка. «К Темзе?» — повторил слепой. «Значит, вы хотите топиться?» «Да». «Для чего? У меня нет ничего в настоящем и нет надежды на будущее». «А если я вам дам пристанище в настоящем и надежду на будущее?» Сюзанна, не останавливаясь, продолжала идти. «Много раз уже предлагали мне то же самое», — сказала она. «Многие хотели купить меня. Вы, должно быть, тоже, но я не продаю себя». «Сохрани меня, Бог, от этого, Сюзанна! Я люблю одного человека и поэтому не желаю продавать себя». Тиррель, пораженный, подался назад. «Только поэтому?» — спросил он. «Да», — равнодушно произнесла красавица.